Любовь? Любовь? Не делов. Не чушь. Даже ничего. Это пустота в душе. И ты поверишь в лучшее, закрыв глаза на все. Убьешься кофе, чтобы не видеть ночами, что стерло. Ты знаешь наизусть свою жизнь по ролям, но где-то эти роли превращаются в твои реалии. Сегодня ты одна и не плачешь от счастья. Четыре стенки чаще режут сердце на части. Ты честно говоришь себе, мол, дура, проснись, запомни, сверни, все он любит. Ты помнишь эти губы и его глаза, и лишь один взгляд может вернуть все назад. Завтра и ты оденешь его майку, и вот он тот сам. С ним все желания сливаются в одно заново. Вот он, импозантный силуэт тех дней. Такой знакомый и родной, с которым теплей. Душа в истерике и слезки по щечкам. И ты дрожащими руками ставишь три точки. Ведь мы рождены, чтобы быть счастливыми. И нужно просто верить. Мы рождены, чтобы быть счастливыми. И все. А он? В твоих глазах он бездушная тварь, слабый от проблем, но сильный, чтобы хлопать дверями. И все же ты скучаешь, если его нет рядом, ведь тебе так плохо без его знакомого взгляда. Потерянный в свете тусы выступлений, ложиться спать, когда уже светлеет, либо не ложиться вовсе. Это совсем не важно, лишь бы слышать тебя и быть для тебя каждой секундой, минутой. Ведь ты все помнишь, все эти встречи и все часы по телефону, плюс это чувство на букву L, и нету таких децибел, чтобы измерить мои крики души первое. Я бы хотел сказать спасибо маме, воспитала простым и верным. А во-вторых, я бы хотел сказать спасибо той, кто станет моим счастьем теперь и вернет мне веру в любовь. Ведь мы рождены, чтобы быть счастливыми. И нужно просто верить. Мы рождены, чтобы быть счастливыми. И все.